Глава 21. Время действовать. Дальний острог владителями слава. Илья проснулся вовремя, ночь еще не закончилась, и стража, соответственно, не сменилась. В этом Илья убедился, когда осторожно вынул из стены крюк и, придерживая цепь, чтобы не брякнула, поднялся по ступенькам к двери. В щелку углядел отблеск огня и услыхал негромкое сопение. Неужто дрыхнут грозные хорватские отроки? Нет, сладко посапывает только один. Второй бодрствует, бормочет что-то, зевает вроде. Ну, неважно. Илья вернулся на свое место, подобрал пару булыжников, спрятал за отхожим горшком, чтоб сверху не видно было. И завопил так, будто с него кожу сдирают. «Завопил!» — загремел цепью. Ждал недолго. Дверь распахнулась от тычка, в клеть влетел шутник, давишний обидчик Пипки. Увидал пленника, свернувшегося клубком, вопящего, корчащегося на земле. Забеспокоился. «Эй, ты! Ты чего?» Илья разговор не поддержал. Старательно изображал раненого в живот, только уже не вопил, мычал. В дверях появился второй. «Что это с ним?» Илья умолк, застыл, скрючившись. «А я почем знаю? Может, помер?» — огрызнулся шутник. «Пойди да глянь». «Ты старший, тебе и смотреть», — возразил второй. Высокий, сутулый, с гривой рыжих волос, перехваченных вышитой лентой. «Вот я как старший тебе и велю», — зло рявкнул поганец. «Пошел и посмотрел». Второй послушался. Спустился медленно и осторожно. Еще осторожнее приблизился к страдающему Илье, оглянулся на товарища, предложил робко. «Может, владителя позвать?» «И что сказать?» — язвительно поинтересовался шутник. «Пленнику дурной сон приснился. Переверни его. Надо на рожу глянуть». Рыжий трогать Илью не рискнул. Вернее, потрогал, но не рукой, а концом копейного древка. «Эй, Рус, ты как, живой?» «Живой», — порадовал отрока Илья, перехватывая копье. «А ты — нет». Рванул на себя и ударом железной оковы проломил бедолаге висок. Шутник наверху застыл, рот разинул. Отнятое копье, прогудев басовито, с хрустом перебив кость, знатный у Ильи бросок, прободило шутнику ляжку повыше колена. Поганец грохнулся с лестницы, да так и остался лежать. Сомлел. Илья подобрал его копье и поднялся наверх. Дверь, как он и ожидал, оказалась не заперта. Снаружи подворье. И ночь. Безлунная. Небо затянуто тучами, накрапывает дождик. В паре шагов что-то живое. Собака. Если затявкает, придется прибить. «Нет, свинья! Свининка!» При мысли о еде рот наполнился слюной. «Надо перекусить», — подумал Илья, плотно притворяя дверь. Стражники его большие любители пожрать. Были. «А что это за корзинка у дверей? Ну-ка, ну-ка, ну-ка!» «Снеть! И бурдючок с медом! Живем!» Но сначала приодеться, сменить рваные провонявшие портки для начала. Рыжий был парень крупным, и его штаны оказались почти в пору, а вот рубаху пришлось перекроить, отрезать рукава, подпороть немного на боках и на груди. И что особенно хорошо, подошли поршни, разве что шнуровку на икрах пришлось ослабить. Теперь можно и поесть. Когда Илья вытряхнул из бурдюка последние капли, внизу приглушенно застонал шутник. Надо думать, не хочет привлекать к себе внимание. Опасается, что Илья тоже захочет с ним пошутить. Правильно опасается. Пора с ним побеседовать. От шутника пованивало, от боли в штаны наложил. Не страшно, Илье они не понадобятся. Разговор много времени не занял. Шутник, увидев над собой ухмыляющегося Илью, нагадил под себя еще разок. и закричал, что все-все скажет, сам, добровольно. Только, пожалуйста, не надо дергать застрявшее в ноге копье. И чего так орать? Илья выдергивать копье и так не собирался. Ну, пошевелил немного, для поддержания беседы. Поганец-шутник беседу поддерживать был готов. И с тем большей охотой, чем ближе располагалась рука Ильи к копейному древку. И выкладывал все, как грешник на исповеди. Хотя, судя по связке оберегов на шее, язычник. Впрочем, крестик в этой связке тоже имелся. Илья наконец-то узнал, где он находится. Что это острог, принадлежащий владетелю Миславу, он и сам догадывался. А вот то, что Миславу он принадлежал совсем недавно, а раньше был имуществом его шурина, Илья узнал только сейчас. Почему именно он, когда у владетеля есть с десяток собственных мелких крепостей и даже одна крупная? По двум причинам. Во-первых, Мислав, не откладывая, занялся освоением имущества покойного шурина. Во-вторых, искать здесь Илью будут в последнюю очередь. Крепостица дальняя, у самых предгорий. От нее к главному торговому пути доброе поприще. Напомню, поприще – это расстояние, фактически равное одному среднестатистическому дневному переходу. Для лучшей ориентации – это где-то 30-35 километров по условно хорошей дороге. Есть варианты, где поприщем называют, например, дистанцию с утра до обеда, но я остановился на этом. Разумеется, поприще в чаще, в горах, в степи – это разное расстояние. И не намного дальше от того места, где недальновидный шурин атаковал разъезд русов. Обитало в остроге где-то с десяток воев, уже поклявшихся в верности новому хозяину. И еще три больших десятка, прибывших сюда вместе с владетелем. Рядом с крепостицей деревенька в дюжину хозяйств и в самом остроге с полсотни челядников. Часть из этой самой деревеньки. О сваргах, покупающих Илью, шутник тоже был осведомлен. Сказал, ожидают их уже завтра. Илья порадовался, как вовремя успел. Когда же с Ильей разберутся, владетель планировал вернуться в городок, где располагалась его главная крепость, прихватив по дороге овдовевшую сестрицу и тем самым законно присоединив к себе земли ее покойного мужа. В общем, в дружине считали, что владетель молодец. И территорию расширил, и денег добыл. С продажи Ильи всем обещана была малая долька, и к ней строгий приказ «помалкивать». Никто не должен знать, что именно Мислав привезет сваргам Илью. Все должны думать, что жрецы сами добыли руса, а на капище Мислав со своими будут обычными зрителями-последователями. Не они одни. Сварги уже раструбили по окрестностям, что грядет знатное жертвоприношение. Народу соберется изрядно, и каждый засвидетельствует, с Ильей расправились именно сварги. Их слава и их риск. А чтобы дружинникам было легче держать язык за зубами, им и отсыплют немного серебра. Отсыпали бы, если бы Илья не начал собственную игру. Однако начать — это только начать. А хотелось бы выиграть, причем разгромно, чтобы у вражьей команды и клочка земли не осталось. Имеется в виду один из вариантов скандинавской игры в мяч, где по правилам после каждого успешного броска часть территории одной из команд переходит к противнику. А теперь подробнее о противнике. Всего у владетеля в крепости около полусотни воев. Большая часть в отдельном помещении местной гридницы. Она на первом этаже. Владетель же спит на втором, наверху в светлице. И там же, рядом со спальней, сокровищница прежнего хозяина, которая теперь Миславова. Это шутник с чужих слов знал, сам не видел. Охранялся же острог по ночному времени так. Один на вышке, при тревожном биле, двое в караулке у ворот. Еще двое на входе в терем, который по ночному времени запирают. Так же, как и ворота. Еще один охранник у дверей владетелевой спальни. Этот не столько на охране, сколько на побегушках у Мислава. и ставили туда обычно самых молодых, потому как что может грозить владетелю в собственном тереме? Это, на взгляд Ильи, характеризовало Мислава положительно. Предательство владетель не опасается, дружине доверяет. Шутник вывод подтвердил, вои Мислава его уважали. Умен, храбр, а главное, удачлив. «Был удачлив», — подумал Илья, — «пока с нашим родом не связался». Спал владетель обычно не один, брал в постель девку. Выбирал из челяди, какая почище и помесистее. Нынешней ночью наверняка привычки своей не изменил. «И последний вопрос. Где можно взять хорошую броню и оружие?» — спросил Илья. «Так там же оружейное рядом!» — воскликнул отрок, радуясь, что допрос заканчивается, и очень надеясь, что Илья помилует. «Ну, прямо рядом со спальней. Там добра много. Наверняка и на твою стать бронь найдется, добрый господин». «Добрый господин, значит. А ведь совсем недавно он Илью по-другому величал. И зверюга из всех обращений было самое лестное». «Хорошо, — говорил, — одобрил Илья. Заслужил быструю смерть». «Помилуй, господин!» Аж голос от ужаса сел. «Не убивай, прошу!» «Нет», — качнул головой Илья. «Неправильный ты воин. Воин должен беречь слабых, а ты вон пипку обижал. Зато и умрешь». «Как?» — изумился отрок. «Меня? За какую-то...» Илья резанул ножом, шутник забулькал, засвистел и помер. Легко, как и обещано. Киев, гора, великокняжий терем. «Сведения верные?» — уже в третий раз спросил Владимир. «Да, в третий раз», — подтвердил Сергей Иванович. Голубь от Кузьмы прилетел 2 дня назад. Но к Владимиру Духарев пришел только сегодня. И на то были свои причины. «Эх, не вовремя как! Вот бы месяца на 3 позже!» Великий князь и огорчался, и радовался одновременно. «Какой повод был бы наилучший?» Кубок Владимир опустел, и он налил себе сам. Виночерпия рядом не было. В малом зале, тайной палате, которую великий князь завел по образцу ромейского единовластника-автократора, они вдвоем. Даже Добрыня отсутствовал. «Не вовремя», в который уж раз, но все более раздраженно проговорил великий князь. «Как не вовремя? С чехами только-только договорились». «Я договорился», — уточнил Духарев. «Ты», — согласился Владимир. «Но толку с того?» «Они б всяко вмешаться не успели. Аляхи, вот они, наготове. Может, это Мешко все придумал с твоим сыном?» Духарев покачал головой. «Нет, это не в его обычае. Вот сын его, Болеслав, мог бы. Хитрый лис. Но не он». «Почему?» «Не стал бы Болеслав сначала возводить Илью в рыцари, а потом похищать. Но не знал, как отнесется великий князь к известию о том, что его гридень, пусть и формально, стал рыцарем потенциального противника. Поэтому ответил коротко. Это не его война, не Болеслава». И не солгал, и правды не сказал. «А какая его?» «С мачехой он воюет», — ответил Сергей Иванович, что тоже было правдой. Вернее, готовится. «Мешко болен. Война Болеслава начнется, когда отец умрет. И не за хорватов, а за все лихитские земли разом. И скажу тебе, княже, непросто ему будет. Братья его единокровные и сопляки пока что, а вот мать их — орешек крепкий. Свою дружину имеет, приверженцев среди лихитов, вдобавок родичей среди германской знати. И это еще не все. Знаешь, что она придумала? Отдать лихитские земли Ватикану». «Шутишь», — не поверил великий князь. «Я видел список письма. Интерпретация данного текста «Дагома Юдекс» неоднозначна. Например, есть версия, что сей документ — попытка князя Мешко I получить папское добро на коронацию. Я, как автор, выбираю вариант, который больше подходит мне для развития сюжета и кажется более достоверным. Объективно же, данный документ говорит лишь об одном. В 992 году Польша существовала как независимое, в том числе и от германского императора, государство. Это к вопросу о том, что в истории вариативно, а что несомненно. Ах, как не вовремя! Владимир вновь наполнил кубок. Лучше б ты мне ничего не говорил. Ты должен знать, спокойно ответил Духарев. Илья мой сын, но он в твоей гриде. По обычаю же сам знаешь. Знаю, проворчал великий князь. Я ж не сказал, что Илья мне чужой. А что не вовремя? Я тебя в известность поставил, княже, сказал Сергей Иванович. Потому что так положено. А сына вызволять не прошу. Сам справлюсь. Чтоб какого-то владетеля хорватского прищучить, у меня уж точно силенок хватит. «Обидеть хочешь?» — нахмурился великий князь. И, повысив голос, «Илья в моей старшей гриде. Навечно. В том я клятву дал. Чтобы враг гридни моего взял да на цепи держал, а я стерпел? Что грид скажет?» «А ничего не скажет», — усмехнулся Сергей Иванович. «Скажешь, не знал». «Как же не знал, если ты мне сказал только что?» «Не было нашего разговора». Сергей Иванович поставил на стол кубок, утерся полотенцем. «Нет уж», — отрезал великий князь. «Поздно. Я узнал, и рать и быть». Сын великого Святослава оскалился. «Сделаю белых хорватов красными. А ты, друже, попробуй узнать доподлинно, встанут ли за хорватов лихиты». «А если все же встанут?» — уточнил Духарев. «Порубим всех!» — великий князь хлопнул ладонью по столу. «Пращуры наши!» — осекся, перекрестился поспешно и поправился. «С Божьей помощью примучим и хорватов!» «Подмять хорватов — это хорошо», — подумал Сергей Иванович. «Но вторично. А в первую голову надо Илюху выручать». Может, зря я вообще с Владимиром бедой поделился. Великий князь Киевский будто угадал его мысли. «А Собеславу Хорватскому я немедля посыла отправлю», — заявил он. «Строго потребую гридня моего лучшего Илью Сергеевича освободить немедля и обиды искупить». «Думаешь, послушает Собеслав?» — с сомнением проговорил Духарев. «Может и нет, но всяко ценить будет сына твоего по боли. И убивать зазря точно не позволит. Кабы на его месте я был, то я бы вместе с Ильей еще и голову владетеля этого Мислава в Киев отправил, и тем бы гнев мой утешил. Я бы не мертвую голову владетеля предпочел, а живого сына», — заметил Сергей Иванович. «А будь ты на месте Собеслава, то не за оставшиеся земли трясся, а давно бы уж червень отбил». И это тоже было правдой, но положение не улучшало. А в том, что Собеслав готов прогнуться перед Киевом, Духарев не сомневался. А вот захочет ли Мислав прогнуться перед своим князем? Большой вопрос. Нет, не зря он за Артемом послал. Решать надо срочно и самим. Ждать, пока великий князь свое большое войско на хорватов двинет, неразумно. Тем более, что организовать рейд и навалять какому-то владетелю им вполне по силам. Главное — сделать все быстро и скрытно. Не дать Миславу реализовать принцип «нет человека — нет проблемы». Мысль о том, что Ильи уже может не быть в живых, Сергей Иванович гнал от себя как непродуктивную. Его задача — сделать все, что можно сделать. И уповать на Бога. И надеяться, что Бог не оставит сына. Несмотря на все эти игры с бесами, которые он, Сергей Иванович, сам и запустил. Эх, ему бы ту крепость в вере, что есть у Сладиславы. Но трудно. Все же родился Духарев совсем в другое время, да и здесь его наставником был самый настоящий язычник. И не следует забывать, у Ильи наставник был тот же. Так что и его благочестие тоже не безупречно. Так что остается уповать лишь на милосердие Божье. И добрую сталь, с которой, по счастью, у князь-воеводы отношения понятные. Не подведет.